Глава вторая. Буквы на столе. За годы службы Лучко приходилось сотни раз бывать в морге, но привыкнуть к этим визитам он так и не смог. Ни к длинным мрачным коридорам, ни к скудному освещению, ни к стойкому сладковатому запаху, мгновенно въедающемуся в одежду. Капитан еще не успел раскрыть очередную дверь извилистого коридора, а изнутри уже раздалось истошное гавканье. Хотя Лучко знал, что, несмотря на всю свою брехливость и напускную злобу, дворняга по кличке Сися вполне безобидна, он все же решил по обыкновению задобрить ее суповым набором, заранее приобретенным в соседнем магазине. Разумеется, не из боязни, а из симпатии. Сися была для него и таким живым уголком в печальном царстве мертвых. Опрокинув собаку на спину и почесав с минуту мягкое шелковистое пузо, вот-вот готовое разрешиться очередной партии щенков, капитан направился в кабинет судмедэксперта. «Здорово, Семёныч!» Семёнов был явно не в духе. «Что-то ты раздобрел!» Вместо приветствия пробурчал он, придирчиво оглядывая талию капитана. «Жена, понимаешь ли, чуток перекормила». Начал было оправдываться следователь, похлопывая себя по животу. «Жена, говоришь?» С сомнением переспросил судмедэксперт, разглядев упаковку леденцов сквозь полупрозрачный карман летней рубашки капитана. «Угу, сам знаешь, путь к сердцу мужчины...» «Вообще-то кратчайший путь к сердцу мужчины лежит через шестое межреберье слева по среднеключичной линии». Заворчал себе под нос Семёнов, направляясь к столу, на котором лежало тело Рамона Гонсалеса. «Ну, что скажешь?» — спросил Лучко. «Скажу, что иначе как зверским это убийство не назовешь. Семёнов покачал головой, по обыкновению окутанный клубами сигаретного дыма. «От правой половины лица, считай, вообще ничего не осталось». «А чем это его так?» «Обычным утюгом». Местами даже отверстия для отпаривания отпечатались. Прямо как в 90-е. Жуть. Но Гонсалес же должен был орать, как резанный, а соседи ничего такого не слышали. Судмедэксперт снова жадно затянулся. Он пытался, но, судя по частицам льна во рту и следам каучука вокруг губ, рот сначала заткнули тряпкой, а потом для верности залепили клейкой лентой. Так что не особо докричишься. «А что скажешь про левую сторону лица?» «Слева ожогов нет». «Сам вижу. А это что?» «Следы от удара локтем». «Локтем? Уверен?» «Витя, я, между прочим, когда-то подрабатывал врачом на боях без правил. Не раз и не два такие рассечения видел». «Ясно. А причина смерти?» «Смерть наступила от болевого шока». «Беднягу пытали?» «По полной программе». «А убивать, значит, его эти садисты не хотели?» «Про это тебе лучше у них самих поинтересоваться, а я всего лишь предполагаю, что прежде чем убить Гонсалеса, кто-то очень хотел его о чем-то расспросить». «Эх, еще бы знать о чем». Вздохнув, Лучко вяло пожал Семенову руку и поспешил из морга на свежий воздух, энергично отмахиваясь от поставленной судмедэкспертом дымовой завесы. После морга Лучко отправился на встречу с экспертом-криминалистом. Всю дорогу капитан чертыхался про себя. Угораздило же этого Гонсалеса поменять гражданство, а потом умереть такой жуткой смертью и не где-нибудь, а в Москве. Теперь дед не только обязал капитана, цитата, лично разгрести это дерьмо, но и отвел на все про все ровно неделю. А значит, нужно спешить. Нагоняя деда, это вам не просто нагоняй. Генерал, если захочет, всю душу вынет. Теперь надо как можно быстрее понять, с какой целью убитый приехал в Москву, с кем созванивался, с кем встречался. Человека замучили насмерть, пытаясь выбить какую-то важную информацию. Преступники хотели выяснить, где ценности, какие. Ведь никто до сих пор не знает, что именно пропало. Впрочем, уже послезавтра из Испании прилетит вдова Гонсалеса. Возможно, она что-то прояснит. Расторгуев уже ждал Лучко в своем кабинете. Он тут же стал зачитывать результаты графологической экспертизы. Степень выработанности надписи средняя, с выраженными признаками отстойной координации движений, что появляется в угловатости дуговых и овальных элементов, неустойчивости размера, наклона и размещения букв и штрихов. Перечисленные признаки могут свидетельствовать о выполнении надписи под влиянием каких-то отягощающих факторов. Неудобная поза исполнителя, необычное состояние и все такое. Что же касается сравнения с почерком предполагаемого исполнителя, то... «А попроще не можешь?» — перебил эксперта капитан. Расторгуев отложил заключение в сторону. «Короче так. Надпись на столе сделана Гонсалесом. Это его почерк, хотя и несколько искаженный. Думаю, из Асткеса». Эксперт был таким картавым, что капитану временами стоило немалого труда понимать все, что тот говорит. Не будучи полностью уверенным в правильности расшифровки слова «стгэс», Лучко на всякий случай переспросил. «Значит, из-за стресса?» «Ну да». «А что означает сама надпись?» Что касается смысла, то опрошенные нами лингвисты считают, что «алуцинак» — это начало испанского слова «аллюцинацион» — галлюцинация. «Получается, что Гонсалес успел накорябать что-то вроде галлюцинац?» «Ну и что он хотел этим сказать? Думаешь, испанец накануне смерти обдолбался какой-то дурью?» «А это уже вопрос к Семёнычу, а не ко мне», — ответил Расторгуев и поправил очки, сползающие с переносицы под тяжестью толстенных линз. Прислушавшись к совету Расторгуева, Лучко попросил Семёныча еще раз проверить образцы крови и тканей, взятые у Гонсалеса. Может, тот был наркоманом? Или жертву одурманили? Кроме того, капитан распорядился запросить, лечился ли Гонсалес в Москве, и если да, то какие препараты принимал. Мысли Лучко вновь вернулись к загадочной надписи. Да, убитый, ясное дело, владел испанским. Но кому предназначалось это его предсмертное послание? Жене? Однако, судя по документам, она русская. Чертовщина какая-то. Что же все-таки стоит за этой галлюцинацией? Ближе к вечеру на рабочий стол капитана легла распечатка звонков, сделанных с домашнего телефона Гонсалеса. Их было совсем немного. Два звонка на один и тот же номер в Мадриде и несколько звонков по Москве. Лучко пробежал глазами список. Его внимание привлек городской номер, звонок на который был сделан за полтора часа до предположительного момента смерти Гонсалеса. Примерно в это же время его сосед услышал за стеной громкий треск. Скорее всего, это преступники взламывали дверь. Капитан нахмурился и еще раз пристально вгляделся в цифры. Постучавшись, в кабинет вошел дежурный. Он доставил ответ на запрос, посланный в Испанию. Лучко пробежал текст глазами и хмыкнул. Из сообщения следовало, что убитый в Москве Рамон Гонсалес буквально за сутки до своей смерти был объявлен в розыск испанской полиции.